«Ваша дама придет позже?» — спросила она, подтверждая догадку Оямады. «Да нет, я просто хотел бы кое-что узнать». Профессиональная улыбка мгновенно сменилась подозрительным взглядом. Вероятно, она решила, что Оямада — агент полиции нравов или кто-нибудь в этом же роде. «Видите ли, я разыскиваю жену», — пояснила Оямада как можно спокойнее, чтобы смягчить собеседницу. «Несколько дней назад у меня пропала жена, и я пытаюсь ее найти. В ее сумочке обнаружились ваши фирменные спички, и я подумал, может быть, вы мне поможете». Он показал горничной карточку Фумиа. «А, эта дама!» — горничная с явным интересом вглядывалась в фотографию. «Так она бывала у вас? Понимаете, детишки целыми днями плачут, они очень любят мать. По-моему, она убежала с любовником. Мне кажется, рано или поздно она одумается и вернется, но уж очень детей жалко. Вот я ее и разыскиваю, и я ни в чем не собираюсь ее упрекать. Если вы знаете, с кем она здесь была, имя, адрес этого человека, скажите мне, пожалуйста». Кажется, жалобная история о несуществующих детях сработала. «Значит, это ваша жена?» На непроницаемом лице горничной, видимо, давно отвыкшая принимать близко к сердцу чужие любовные дела, промелькнуло что-то вроде участия. «Вероятно, этот мужчина знает, где она сейчас. Я не сделаю ему ничего дурного, скажите только адрес и фамилию», — не отставал Оямада. «Я понимаю», — смущенно кивнула горничная. «Очень вас прошу», — настаивал Оямада. «Дети маленькие, им нужна мать. Я бы, конечно, вам сказал, раз такое дело, но мы ведь тоже ничего не знаем». «Как не знаете?» Оямада посмотрел на женщину с недоверием. «Знаем только, что она называла себя Кавамура-сан, а уж настоящее это имя или нет, кто же разберет? Но вы же записываете адреса клиентов». «Ну и что вы?» — хихикнула горничная. «Тогда к нам никто приезжать не станет». «Так что же, никаких следов не осталось?» «К сожалению, никаких». Похоже, что горничная и вправду сочувствовала Оямаде и не собиралась сознательно что-то скрывать. Оямада почувствовал, каким овладевает отчаяние. «Ну скажите хоть, что был за человек ее спутник?» «В каком смысле?» «Как он выглядел?» «Ну, ему лет 40, пожалуй, интересный такой». «Широкоплечий», — ответила горничная, поглядев на Оямаду, будто сравнивала его с тем мужчиной. Оямада не отличался могучим телосложением, и в глазах горничной ему почудилось пренебрежение. «Неудивительно, что от такого сбежала жена». «А какие-нибудь особые приметы у него были?» «Да как вам сказать?» — горничная на мгновение задумалась. «Примет-то не было. А вот вещь одну он тут забыл». «Вещь? Какую же?» «Книжку. Мы хотели вернуть, но он больше не появлялся». «А сейчас она у вас, эта книжка?» — затаил дыхание Оямада. «На книге могло быть указано имя владельца». Горничная исчезла и вернулась с книгой в руках. «Вот. Это было учебное пособие для менеджеров под названием «Особая стратегия управления». Недавняя публикация крупного издательства, специализирующегося на книгах по теории и практике администрирования. Книга была новая, но без обертки, так что узнать, в каком магазине она куплена, было нельзя. Ниточка, вытянутая из клубка с таким трудом, оборвалась». Словно для того, чтобы подольше не расставаться с надеждой, Оямада стал перелистывать книгу. И тут из нее что-то выскользнуло и упало ему под ноги. Он наклонился и поднял визитную карточку. Вряд ли кто-нибудь стал бы хранить собственные визитные карточки в книге. Вероятно, при знакомстве кто-то машинально сунул в книгу карточку собеседника. На карточке значилось: начальник группы управления акционерного общества Тото Кигё, и пониже крупно имя и фамилия — Куньо Морито. Возможно, этот Морито вспомнит, кому он давал свою визитную карточку, но ведь японцы раздают свои визитные карточки направо и налево. Сможет ли Морито вспомнить, кому он дал именно эту? Оямада перевернул карточку, и у него засияли глаза. На обороте было написано от руки: «Заходил к вам, но не застал. Убедительно прошу позаботиться об известном вам деле». Надпись заставляла предположить, что хозяин карточки дал ее не просто случайному знакомому, а кому-то, кого он хорошо знал и сумеет вспомнить, кому она предназначалась.